Глава 4. Вы должны любой ценой добыть тайну Яцека. Она позарез необходима нам. Говоря это, грабец как бы нечаянно отодвинул руку, которой прикоснулась ладонь Азы. Певица заметила это и чуть отступила назад. Брови ее были нахмурены, ее уязвил сухой и чуть ли не повелительный тон грабица. «А если у меня не будет охоты путаться во все это?» — вызывающе бросила она. Грабец пожал плечами. «Что ж, я найду другой способ, и все равно добуду его изобретение. Ну а вы будете петь дальше». Он оглянулся, ища шляпу и перчатки. Найдя, он коротко поклонился. «Погодите, останьтесь». Сверкая глазами, она буквально подбежала к нему. «Давайте играть открытыми картами. Что вы мне дадите за эту тайну?» Грабец, не торопясь, прошел от двери и сел на ближайший к ней стул. «Ничего определенного. Я ведь уже говорил вам, и я сам еще не знаю, что получу». «Ради чего же мне тогда рисковать?» «Да потому что вам самой хочется. Вас манит и притягивает то, что произойдет, что может произойти. Иными словами, вам безумно хочется принять участие в этой страшной и, быть может, последней битве, в которой затрещат кости всего человечества». Аза рассмеялась. «Ха, только и всего? Этак вы еще докажете мне, что это я умоляю вас позволить оказать вам величайшую услугу». Она села напротив грабица, оперлась локтями о колени и положила подбородок на сплетенные пальцы рук. «А вам не приходило в голову, что это изобретение Яцека можно было бы... Одним словом, я могла бы воспользоваться им в собственных целях?» «Не приходило и не придет. Я слишком хорошего мнения о вас, чтобы допустить, что у вас могут возникнуть столь нелепые и неисполнимые планы. У вас ничего не получится». «Ну, а если вместе с Яцеком?» Грабец с невольной тревогой глянул на нее, но тут же улыбнулся. «Попытайтесь. Быть может, он и согласится». В его голосе звучала скрытая издевка. Уязвленная в очередной раз Аза встала и подошла поближе к нему. «Уж не думаете ли вы, что у меня нет иного способа властвовать над миром и вами, кроме как выманив у кого-то секрет взрывчатого вещества?» Грабец окинул ее холодным оценивающим взором. Некоторое время он молчал, перебегая взглядом с лица на плечи, на бедра, словно и впрямь оценивая ее достоинство. «Да», — процедил он наконец, — «вы красивы, и потому вам кажется...» «Нет, милостивая государыня, по крайней мере, до сих пор вы не властвовали, а служили людям своей красотой». У Азы даже дыхание перехватило от возмущения. И тут ей припомнилось, что то же самое ей недавно говорил Яцек. Сдавленный смех заклокотал у нее в горле. «Однако ж все делают то, что я захочу. Да вот и вы пришли ко мне с просьбой». Грабец жестом остановил ее. «Дорогая госпожа Аза, давайте попытаемся обойтись без дискуссий. У меня крайне мало времени, меня ждут. Итак, ваш ответ. Вы... беретесь добыть секретное изобретение Яцека, причем только за то, чтобы получить право встать по одну сторону с нами». Говоря это, он опять поднялся и уже полуобернулся в сторону двери. Всего один миг Аза пребывала в нерешительности. «Да, потому что в конце концов вы все будете служить мне». Грабец усмехнулся. «Быть может. И такое вполне возможно. Ну а пока благодарю вас». В дверях он снова обернулся и бросил: «Вам придется поторопиться. Яцек собирается улететь». Аза вопросительно посмотрела на него. «Вы разве не знаете, что он строит корабль?» «Корабль?» «Да, чтобы отправиться в нем на Луну за этим Марком, который прислал карликов. Время поджимает его». Чуть поклонившись, грабец вышел, оставив Азу в глубокой задумчивости. За все время после прибытия карликов с Луны она только однажды поинтересовалась, какие известия о Марке они привезли. Тогда еще верили лжи мнимых посланцев, и ей ответили, что у него все прекрасно, и он не собирается возвращаться на Землю. Ей хотелось спросить, не передал ли Марк для нее письмо или хотя бы что-нибудь на словах, но стыд и гордость удержали ее, и она только стиснула зубы. В этот миг ей казалось, что она ненавидит Марка так же, и может даже еще больше, как всех тех, кто лебезит перед ней, пожирая похотливыми взглядами ее недоступное тело, как артистов и поэтов, что разливаются соловьями об искусстве, а на самом деле жаждут лишь с ее помощью возвыситься, обрести власть и, наконец, как Яцика, этого мерзкого человека с могучим мозгом и мягким, как у женщин, сердцем, не способного желать, добиться и обладать. Но вот презирать Марка как тех она не могла. Негодование поднималось в ней, когда она вспоминала, что по-настоящему любила его, и она извила себя насмешками и издевалась над ним за то, что ради каких-то глупых звездных фантазий, ради дурацкого королевства на Луне он забыл о ней. О ней, которая есть высочайшее счастье и величайшее наслаждение. Называла его шальным глупцом и, тем не менее, не могла избавиться от удивления, что он сумел решиться и покинул ее навсегда. Она чувствовала, как в груди ее рождается глухое желание отомстить. «Я буду властвовать здесь, на земле», — думала она, — «а ты сиди, как пан Твардовский, на Луне». Пан Твардовский, польский чернокнижник XVI века, по легенде подписал договор с дьяволом, и тот забросил его на Луну до страшного суда. Никогда не умиравшая в ней неодолимая жажда власти и всемогущества нашла новую опору в этой мысли. И это стало в каком-то смысле дополнительной причиной примкнуть, хотя поначалу она очень колебалась, к сторонникам грабиться, поскольку она свято верила, что рано или поздно увидит их всех у своих ног. И хотя вскоре она убедилась, что высокомерный, холодный грабец не слишком-то подходит для роли подданного, но продолжала оставаться в заговоре, тем паче, когда узнала, что Яцек отказался вступить в него. А у Азы было ощущение, что, кроме всего прочего, это еще и игра между ней и этим молодым, красивым, как девушка, мудрецом, и хотя тот всегда делал ей только добро, она скорее инстинктивно, чем разумом, стремилась любой ценой унизить его. По поручению грабица она устраивала у себя собрание заговорщиков и по мере возможности участвовала в подготовке переворота, поначалу не особенно задумываясь, с какой целью ее вовлекли в заговор. И только теперь поняла, что ей предназначалось стать орудием, с помощью которого будет выкрадено устройство, составлявшее основу могущества Яцека и так ревниво оберегаемое им. В первое мгновение это страшно возмутило Азу, и она чуть было не отказалась от дальнейшего участия. Она использовала все свои чары, чтобы пленить грабица, собираясь, когда он пойдет к ее ногам, издевательски рассмеяться ему в лицо и с презрением отвернуться. Однако грабец оказался на удивление стоек и не клюнул на ее обольщение. И тогда она начала верить, что этот невозмутимый и самоуверенный человек действительно способен властвовать над миром, так что порывать с ним было бы преждевременно и неразумно. Поэтому Аза согласилась обмануть Яцека, вырвать, как она мысленно определила, у него жало, которое этот бессильный никогда сам не использует. «Выбор средств принадлежит вам», — сказал грабец. Аза мысленно усмехнулась. «Да, драгоценный господин грабец, можете быть уверены. Уж средства она найдет. Раньше или позже, но найдет». Теперь она поняла, почему Яцек так долго молчал, даже не отвечал на ее письма. Собирается сбежать от нее на Луну, как тот. И хотя ей на него, как, впрочем, и на того, наплевать, тем не менее, она хочет, чтобы он остался и служил ей. На миг ей пришла безумная мысль бросить всю эту пустую, суетную жизнь на Земле и вместе с Яцеком улететь на Луну к единственному царственному возлюбленному. Аза прикрыла глаза, ее губы дрогнули от непритворного сладостного желания упасть к его ногам, еще раз увидеть его улыбающееся лицо. Но она мгновенно отринула эту детскую слабость. Хищная улыбка вновь зазмеилась на ее пунцовых устах, жесткий взгляд был устремлен куда-то вдаль, за грань нынешнего дня, словно опережая сегодняшние события. Она позвонила горничной и велела подать переодеться, и почти сразу же ей доложили, что пришел Лахич. А заглянула на часы, было ровно 4. «Совсем забыла», — пробормотала она. Не завершив наряд, она надела прямо на белье широкое домашнее платье из переливающегося шелка, наспех завязала рассыпавшиеся волосы узлом и так вышла к гостю. После случайной встречи в игорном доме она не видела Лахича. Правда, часто и во всевозрастающем изумлении выслушивала рассказы о нем. Лахич, по крайней мере, по видимости, бросил музыку. На какое-то время он исчез, и никто не знал, где он укрывается, как вдруг появился на одном из народных митингов, которые последнее время стали все чаще собираться. Он призывал там к уничтожению всего существующего и к установлению на земле нового порядка. Читая сообщение о том митинге, Аза поначалу подумала, что это какой-то однофамилец композитора, но когда подобные сообщения стали повторяться, да еще и с разъяснением, что бешеный агитатор, музыкант, до недавних пор занимавший скромную должность в компании Хальсбанда, сомневаться больше не приходилось. Всех участников заговора она не знала. Грабец, невзирая на видимость надменной и презрительной беззаботности, был крайне осторожен. И, однако, догадалась связать эти выступления музыканта с событиями, происходящими в мире. Власти Соединенных Штатов Европы, издавна привыкшие смотреть со снисходительным пренебрежением на всевозможные волнения и возмущения, которые уже несколько веков не приводили к каким-либо серьезным последствиям, довольно долго не препятствовали Лахичу. И только в последние месяцы на него стали обращать более пристальное внимание. Слишком много людей слушало его, и слишком большое влияние он приобрел. Ну а то, с чем он обращался к людям, естественно, никак не могло понравиться властям. В конце концов, полиции был отдан приказ арестовать его. И тут произошло нечто невероятное. Послушный народ, чтивший службу безопасности до такой степени, что ему и в безумном сне не приснилось бы, что можно воспрепятствовать ее действиям, на сей раз оказал сопротивление и вырвал Лахича из рук полицейских. Это был тревожный симптом. Правительство уже ради одного сохранения своего достоинства вынуждено было добиваться любой ценой победы. Было решено арестовать опасного музыканта при первой же возможности и примерно наказать. Но вынести решение оказалось куда легче, чем его исполнить. Агитатор как сквозь землю провалился и только иногда внезапно появлялся в самых неожиданных местах. Произносил речи, сеял возмущение, возбуждал народ и вновь исчезал, прежде чем его успевала настичь карающая рука закона. Аза с увлечением следила по газетам за этой игрой в прятки со всемогущим правительством Соединенных Штатов Европы, и постепенно в ее воображении невзрачный музыкант превратился в некоего сказочного героя. И когда она вчера случайно увидела его на улице, то непроизвольно вздрогнула. Он первым узнал ее и, лавируя в густой толпе, отдал глубокий поклон. Аза тотчас велела остановить свой автомобиль, еле-еле ползший в уличной тесноте. Музыкант заметил это и тоже остановился. На лице его была написана нерешительность, но длилось это не дольше секунды, хотя ему грозил арест, если бы его опознали. Он быстро подошел к авто. «Вы хотели мне что-то сказать?» Но Аза уже поняла, какая опасность грозит ему, если он задержится с нею. «Приходите ко мне завтра в 4». Она бросила ему адрес своего дома, не понимая сама, зачем приглашает его и что скажет, когда он придет. Музыкант исчез в толпе, а она, занятая другими делами, почти мгновенно забыла об этой встрече. И только теперь, когда она направлялась в гостиную, чтобы поздороваться с ним, эта сцена вновь всплыла в ее памяти. Аза пребывала в некотором смущении, не зная, как принимать Лахича и о чем с ним беседовать. Воображение возносило его на вершины, пусть и не самые высокие, героизма и незаурядности. И Аза опасалась, что этот некогда комичный, хотя и гениальный композитор теперь пожелает говорить с нею именно с этих вершин. И потому уже досадовала на себя, зачем пригласила его, тем паче не имея к нему никакого дела. С надменным и холодным видом, чуть нахмурив брови, она встала в дверях гостиной. Лахич сорвался со стула и приблизился к ней с покорно склоненной головой. В его запавших и по-прежнему испуганных глазах читалась немая мольба и одновременно благодарность, что она позволяет смотреть на себя, быть рядом. «Здравствуйте». Похоже, Лахич даже не слышал этого банального до безжалостности приветствия. Он опустился, а вернее бросился перед ней на колени и припал лицом к ее платью. Аза, по-настоящему перепугавшись, отшатнулась. «Что вы делаете?» Лахич поднял на нее печальные глаза и медленно встал. «Простите, я не должен был этого делать. Стоит вам приказать, я тотчас же уйду». Он говорил с каким-то горьким смирением. Губы у него дрожали. Он неловко прижимал к груди руки. Красивые губы артистки на миг дрогнули в гримасе отвращения. Долго и холодно она смотрела на него. «Это вы выступаете на митингах?» «Я». «Вас разыскивают?» «Да». «Что вам грозит?» Лахич пожал плечами. «Не знаю. Думаю, заключение, возможно, пожизненное в каком-нибудь работном доме». «Придя сюда днем, вы рискуете, что вас арестуют». Всего какой-то миг он был в нерешительности, не зная, что ответить. «Да, разумеется, за мной следят. Зачем вы пришли ко мне?» Лахич вскинул голову, словно этот холодный вопрос оскорбил его. На его лице уже не было и следа былой робости. Он вызывающе смотрел на Азу. «Я бы мог ответить, потому что вы пригласили меня», — неторопливо произнес он. «Но это была бы неправда. Я пришел, потому что мне так захотелось, потому что хотел увидеть вас. Любой ценой, даже если бы за это пришлось заплатить жизнью». Аза презрительно усмехнулась. «Странно вы со мной разговариваете. Я могу попросить вас немедленно покинуть мой дом». Лахич мгновенно испугался, его на лице вновь появилась покорность, и только глаза исступленно сверкали. «Я люблю вас», — сдавленным голосом прошептал он. «Люблю, толком даже не зная ни кто вы на самом деле, ни что вы сделаете с моей любовью, которая вам явно ни к чему. Я говорю вам это, потому что мне нужно объясниться. Не знаю, сколько мне еще осталось жить, и увижу ли я еще когда-нибудь вас. Почему вы меня любите?» «Нелепый вопрос. Я ведь у вас ничего не прошу». Аза жестом прервала его. В глазах у нее загорелся едва уловимый жестокий огонек. Она медленно опустилась в кресло и из-под чуть опущенных век смотрела на него. На губах у нее блуждала улыбка. «А если бы я была готова отдать вам все?» Музыкант отшатнулся. В первое мгновение в его глазах вспыхнуло величайшее изумление и некий безумный огонек. Но он тут же опустил голову и тихо, тоном как бы извиняющимся за смысл своих слов, произнес: «Я тотчас бы ушел от вас». «Ушли бы? Презирали бы меня?» «Нет, не презирал. Я знаю, вы задали этот вопрос шутки ради, но я отвечу совершенно серьезно. Вы позволите мне продолжать?» «Продолжайте», — разрешила Аза, и в голосе ее звучал то ли подлинный, то ли притворный интерес. Лахич сел на низкий табурет у ее ног и говорил, не сводя с нее глаз. «Понимаете, до сих пор моя жизнь была сплошной упорной борьбой ради возможности творить. К чему вам это рассказывать, что я вынес, какие пережил падения, поражения, сколько претерпел унижений? Все это уже позади. А сейчас... А сейчас музыку вы бросили», — прервала его Аза. Он покачал головой и улыбнулся. «Нет, музыку я не бросил. Просто мне раскрыли глаза. Хотя я толком даже не знаю, кто, человек ли, протянувший мне руку, или случай. И я понял, что шел неверным путем. Чтобы творить, нужно не трудиться и подыхать с голоду, а жить». «Жить?» «Да, лучше я вам объяснить не сумею, не смогу, не способен. Знаю только, что для меня та низменная и бесславная борьба, которую я вел, закончена. Я умираю с голоду, валюсь от усталости, я затравлен, как дикий зверь в лесу. Не знаю, что будет со мной через день, через час. И однако сердце в груди меня ликует. Когда-то я карабкался вверх, и меня пинали, а теперь сошел на самое дно и поднимаюсь. Я жил среди цивилизованных людей, и они меня не понимали так же, как я не понимал их. А теперь нахожусь среди варваров и чувствую каждое биение их сердц, стремящихся к свету. Пусть через пожары и развалины, но к свету. Я знаю, они слушают и слышат мой голос. И поверьте, только сейчас в душе моей рождается великая, величайшая песнь. Если я уцелею в надвигающихся событиях, она загремит, словно буря над смертью и разрушением, загремит таким победным гимном над завываниями людских бед, что сердца людей будут рваться от переизбытка жизни, от безумного наслаждения. Лахич вскочил, глаза у него пылали. «К черту театры!» — выкрикнул он. «Долой кулисы, декорации, искусственное освещение! К черту бездушный, выдрессированный и трусливый оркестр! Пусть мой гимн играет море, ветры в скалах, громы на небе, сосновые леса и степи! О, как я хочу дожить до этой моей песни, как я хочу создать ее! Я создаю уже для нее слушателей, очищаю мир, чтобы она могла, когда вырвется из моей груди, широко разгуляться по нему!» Лахич прижал к груди сжатые кулаки, пухлые губы его приоткрылись в улыбке, обнажив белые зубы. Аза спокойно смотрела на него из полуопущенных век. «Сударь!» Лахич опомнился и опустил голову. «Простите, я слишком громко говорил. Подойдите поближе. Вы странный человек, очень странный. В вас пылает дух. И все же, скажите мне, наконец, какое отношение это имеет ко мне? Почему вы убежали бы, если бы я протянула вам руку?» Прояснившееся лицо Лахича вновь стало угрюмым. «Я люблю вас». Аза расхохоталась. «Это я уже знаю». «Нет, не знаете. Вам даже не представить, что это значит. Когда я думаю о вас, исчезает весь мир. О, как это прекрасно, что у меня нет никакой надежды». Он спрятал лицо в ладонях и молча стоял так несколько секунд. Аза смотрела на него с нескрываемым любопытством. «Продолжайте. Я хочу все знать». «Хорошо. Вы все узнаете». Лахич снова смотрел на нее. Глаза его горели самозабвенным безумным огнем, и он торопливо, лихорадочно говорил. «Не знаю, так ли бывает всегда, когда любишь, но одновременно я ненавижу вас. Я боюсь даже не вас, самого себя боюсь. Чувствую, что если бы я хоть раз прильнул губами к вашей руке, это был бы конец всему. Я уже не смог бы оторваться от нее». «Можете не опасаться. Если бы мне было нужно, я бы сама вырвала ее у вас». Лахич яростно сверкнул глазами. «Я убил бы вас». «Это все слова». Она начала с ним играть, как кот с мышью. «Нет, если я говорю, ах, если бы вы только знали, сколько раз я думал об этом, следя за вами из укрытия, пожирая вас глазами». «Думали убить меня?» «Да, вас необходимо убить. Вы пришли в этот мир на горе людям». «Но ведь я умею и давать счастье». «И какое счастье?» По телу Лахича пробежала дрожь. «Да я знаю, догадываюсь, чувствую. И именно поэтому безумное счастье, которое ломает, унижает, быть сильным настолько, чтобы решиться обвить пальцами вашу белую шею и сдавливать, пока не отлетит последний вздох, но перед этим даже не коснуться вас». Дрожь непонятного болезненного наслаждения пробежала по спине у Азы. «А почему бы перед этим не прильнуть к моим устам? Неужели вы не видите, какие они алые? Неужели не чувствуете даже на расстоянии, какие они жаркие?» Лахич, обессилевший от волнения, прислонился к стене и молча смотрел на Азу исступленным взором. «А что будет, если я вас поцелую?» «Не знаю. Мне надо идти». Он направился к двери. «Останься». «Не хочу». «Нет, ты останешься». «Прошу вас, прошу вас». «Взгляни на мои уста. Ты говоришь, это гибель?» «Что ж, пусть будет так. Разве ты не чувствуешь, что один мой поцелуй стоит большего, чем все дурацкие попытки спасения человечества? Все битвы, все высокие слова и подвиги большего, чем искусство и жизнь. Неужели не чувствуешь?» «Чувствую, и потому мне надо уйти». «Никуда ты не уйдешь, а останешься, пока я не отпущу тебя». Лахич ощутил на себе ее пламенный взгляд, и ноги у него стали словно ватные. У него было ощущение, будто все его мышцы расслабились, в глазах потемнело, в голове был шум и какая-то вялость. Он еще успел хрипло выдавить: «Я пойду». Аза громко торжествующе рассмеялась, и прежде чем он успел осознать, что происходит, припала хищными устами, что так умели изображать страсть, к его воспаленным губам.